Глава 9. Воля государя. Я сидел около окна вагона и смотрел, как медленно для меня, скорость не превышала 40 км в час, проплывает пейзаж Ленинградской, прошу прощения, Санкт-Петербургской губернии. До прибытия в столицу, по словам проводника, осталось 2 часа. Я открыл крышку хронометра, подаренного, точнее, данного в обмен цесаревичем. Прибудем в 16:00. Несмотря на хмурую погоду и моросящий дождь за окном, мое настроение было радостным и приподнятым. Я в который раз за последние 40 дней скосил взгляд на свой погон, где золотом горели 2 звездочки и литера «А». «Еще раз здравия желаю, господин Харунжий Амурского казачьего войска. Вот и выполнил я первый этап своих планов и наказа деда. Стал офицером. Меньше года прошло с момента моего поступления в Иркутское юнкерское училище. Как быстро пролетело это время», – подумал я, вспоминая наиболее яркие события учебы после Нового года. После разгрома обоза беглых политкоторжан у реки Иркут наш взвод вернулся в училище. К этому времени в родные стены возвратились 2 пехотных взвода юнкеров, которые участвовали в погоне и разгроме основной банды бунтовщиков. Как выяснилось из разговоров, разошлись наши подразделения буквально на пару часов, когда мы свернули с Московского тракта, а пехота, состоящая из роты резервного батальона и 2 взводов училища, проследовала к селу Усолье на помощь отряду войскового старшины Химули. Дальше у них был бой в селе Голуметь, где надолго застряли разгулявшиеся бунтовщики, творя беспредел и ужас. Химули и командир сотни не нашли ничего лучшего, как влететь в село, предполагая, что вслед за казаками должна была войти пехота. Все бы хорошо, но бандиты открыли огонь из домов. Потом их атаман Могила, как позже выяснилось, бывший офицер-гвардеец, организовал отпор и пехоте, которая была вынуждена под огнем рассыпаться с тракта в цепь по целине и залечь. В этом бою отличился юнкер Заславский. Когда казаки под обстрелом стали выбираться назад на дорогу из села, Казимир увидел, как войсковой старшина Химуля, отступающий последним, упал с коня. После этого попытался подняться, но свалился на землю вновь. Поймав за узду рысившего мимо жеребчика с пустым седлом, Заславский, вскочив на коня, наметом понесся к упавшему командиру. По дороге за повод поймал еще одного жеребчика без всадника. Подлетев к войсковому старшине, Казимир, соскочив с коня, смог взвалить и посадить в седло Химулю. В этот момент убили лошадь Заславского, и юнкер был вынужден бежать рядом с конем, на котором еле держался раненый сотенный командир училища. Казимир почти добежал до своих, но тут его сразила пуля. Обозленные потерями казаки, солдаты и юнкера на одном дыхании ворвались в село вновь и на этот раз уничтожили всех сопротивлявшихся каторжан. В этом им стали усиленно помогать жители села, которые устали от творимых варнаками зверств. А в большой зале училища после этих событий появилось 9 новых белых мраморных досок, на которых золотом были вписаны фамилии юнкеров, которые не успели стать офицерами, но отдали жизнь, защищая жителей Иркутского генерал-губернаторства от зверей в человеческом обличье. Все они были награждены серебряными медалями за храбрость с ношением на груди, а на одной из табличек было написано: Заславский Казимир Александрович, награжден знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4 степени за спасение офицера. Вспоминая, как выглядят таблички на стене залы, я непроизвольно вздохнул. Жалко ребят. И Казимира жаль. В том бою он был тяжело ранен. Был задет позвоночник, прожил еще почти 3 месяца. Дождался награждения, после чего тихо угас в течение недели. Теперь мне почему-то думалось, что мы могли бы стать с ним друзьями. Он же просто хотел проявить свою исключительность, ведя так себя в училище и нашем с ним конфликте. Вот и проявил ее в бою. Спас командира, а сам все же погиб. Химуля остался жив, но до окончания обучения мы его не видели – так как войсковой старшина находился на излечении. Пуля, войдя в спину, пробила ему грудную клетку с правой стороны. Ранение было тяжелым, с осложнением. Не обошли наградами и нас, оставшихся в живых. Еще 10 юнкеров, включая меня, были награждены серебряными медалями за храбрость с ношением на груди. Все-таки данный бунт каторжан вошел в историю иркутского генерал-губернаторства как очень кровавый. Обыватели, которые помнили восстание поляков в 66 году, говорили, что по количеству убитых и зверствам, что творили нынешние преступники, два этих бунта нельзя даже сравнивать. Дело в том, что местные крестьяне и казаки, включая инородцев, очень не любят беглых каторжан и других варнаков, которые творят воровство, разбой, насилие над женщинами. Поэтому убийство беглецов и разбойников – не редкость в Сибири. Последние лет 30 их просто стреляли как зверье. По закону надо было бы ловить и сдавать в полицию. Но, по мнению сибиряков, буйных и наглых легче и надежней пристрелить. Поэтому в последние годы каторжане вели себя тихо, даже во время побегов. Проще попросить, чем украсть или разбоем взять. Тем более местные жители искренне жалели этапируемых арестантов. Подкармливали их во время прохождения через села, несмотря на законы, запрещающие такие действия. И конвой не мешал этому. Денег на этап выдавалось в самый обрез, поэтому от подарков жителей кормились в пути не только каторжане, но и конвой, который их охранял. Да и всевозможных бродяг, бредущих по дорогам, тоже кормят. Хотя каждый знает, среди них беглых почти половина. Но они же идут тихо, мирно, никого не трогают. А некоторые особо сердобольные граждане в заборах своих хуторов даже специальные окошечки делают с полочкой, на которую для любого проходящего кружку молока ставят накрытую ломтем хлеба или вареные яйца кладут. Такой обычай сохранялся даже в СССР до конца 60-70-х годов 20-го столетия. Народ здесь живет по принципу «не делай ему зла, и он к тебе по-доброму отнесется». Видимо, за последние годы сложившееся благолепие в отношении с каторжанами и ссыльными несколько расслабило местных. Вот они и не оказались готовыми к тому насилию и кошмару, которые случились при этом бунте. Только в селе Большежилкино попытались дать отпор, но головорезы, спаянные кровью, оказались сильнее. При вручении наград на общем построении училища меня настигла благодарность дедушки Корфа. Полковник Макаревич, вручив мне серебряную медаль за храбрость, сделал паузу, а затем зачитал приказ приамурского генерал-губернатора, после чего поздравил еще раз и рядом с серебряной медалью прикрепил золотую по приказу за совершенные подвиги в бою. Чуть позже, можно сказать автоматом, мне прилетели две лычки портупей юнкера. Я посмотрел вниз на свой мундир. «Красивые медали!» «И о многом говорят», — подумал я. «Даже при производстве в офицерское звание разрешается носить». Данная награда за храбрость была учреждена в 1807 году и предназначалась для награждения нижних чинов и регулярных войск и военизированных формирований за отличие в боевых действиях, а также за подвиги, проявленные в схватках с нарушителями общественного порядка и хищными зверями, как в военное, так и в мирное время. Медаль на георгиевской ленте и имеет 4 степени достоинства. Серебряная медаль меньшего размера для ношения на груди. Такая же золотая медаль для ношения на груди. Серебряная медаль большего размера для ношения на шее. Такая же золотая медаль для ношения на шее. Я еще раз полюбовался на профильное изображение императора Александра III на обеих медалях. «Жалко, что надпись «За храбрость» на обратной стороне медали», — подумал я. «Но, может, царь-государь на приеме еще чем-нибудь наградит. А то что-то он дешево жизнь своего сына ценит. Всего лишь золотая нагрудная медаль». Я усмехнулся, вспоминая о том, как меня душила не жаба, а некоторая обида на императора и цесаревича после награждения по приказу дедушки Корфа. Еще ценным и памятным для меня на последнем этапе обучения стало завершение небольшой, совместной с сотником Головачевым работы «Тактика боевых действий малых казачьих групп в тылу противника». Данный письменный труд был оформлен мною по требованиям диссертации 21 века. Введение, в котором описал актуальность данной темы, рассмотрел краткие исторические примеры действий отрядов во вражеском тылу со ссылками на Петровский «Карваланд», партизанские отряды Отечественной войны 12 года, задачи, цели, теоретическую и практическую значимость. Дальше шли две главы. В первой – теоретическое описание данных боевых действий с исторических времен и до пластунских команд Кавказской войны с 17 по 64 год и русско-турецкой войны 77-78 годов. Во второй главе шли предложения по тактике действия малых групп охотников из казаков и солдат по ведению разведки, устройству нападений на штабы, колонны, склады, обозы противника. Виды засад, огневого контакта, тактика взятия языков и такое прочее с рисунками, схемами и описанием действий. В заключении постарался написать явные выигрыши от таких военных действий. Труд получился небольшим, всего на сотню листов, но мне и сотнику Головачеву понравился. Полковник Макаревич, ознакомившись с работой, дал приказание сделать несколько копий. В мае были сданы экзамены, после чего все отправились в летний лагерь, который располагался в 5 километрах от города на реке Ушаковка. Там юнкера конного взвода жили по общему распорядку дня с пехотными. Контрольные маневры проводились для первого курса рядом с селом Усолье, после второго в районе Байкала. И вот традиционное построение выпускников по окончании маневров и смотра в летнем лагере. В развернутом двухшеренажном строю стоит 38 человек. 4 юнкеров старшего курса погибли, а 5 были ранены. С учетом пропущенных занятий из-за лечения, все раненые остались на второй год обучения, становясь майорами. Но такое майорство было почетно, как в глазах юнкеров, так и руководства училища. На младшем курсе погибло 5 человек, и 6 были ранены. После команды «Смирно» фронт юнкеров обошли взводные офицеры и раздали каждому выпускнику царский приказ о производстве, напечатанный на 2 страницах, где каждый юнкер мог найти свое имя и полк, в который вышел. В сопровождении начальника училища к строю вышел генерал-губернатор Горемыкин и не спеша начал обходить ряды, пристально вглядываясь в лица будущих офицеров. Останавливался то около одного, то около другого юнкера, расспрашивая об их семьях и полках, в которые они выходят. Дойдя до левого фланга, он отошел к середине фронта и, хорошо видимый всеми, обратился к юнкерам. «Благодарю вас, господа, за прекрасные маневры и смотр!» «Рады стараться, ваше превосходительство!» Слаженно, громко и радостно рявкнули мы в ответ. Это был последний ответ юнкеров. Вслед за этим они становились офицерами, либо старшими унтер-офицерами, так как Александр Дмитриевич сделал 2 шага вперед и громким голосом произносил магическую фразу чудесного превращения. «Поздравляю вас, господа, с производством в офицеры и в подофицеры!» Окончившие 2-годичное юнкерское училище по 1-му разряду производились при выпуске в офицеры по 12-му классу табеля о рангах, подпоручик в пехоту, корнет в кавалерию и хорунжий в казачьи войска. Окончившие училище по 2-му разряду выпускались в старших унтер-офицерских званиях, под прапорщиками, эстандарт-юнкерами и под хорунжими должны были дожидаться производства офицеры в своих частях. В нашем выпуске только 5, включая меня, закончили училище по 1-му разряду. Оглушительное «Ура!» и строй сломался. Вверх полетели без козырки. Потом толпой идем в бараки, где на кроватях уже лежит новая парадная форма, в которую, смыв грязь и пыль под рукомойниками, все спешно переодеваются. После этого один за другим выходим к уже ожидавшим у входа в лагерь извозчикам, чтобы ехать в Иркутск. Перед отъездом навсегда из летнего лагеря на стенах и потолке бараков изнутри каждый, вновь произведенный по традиции красками полковых цветов, записывал свое имя и полк, что делало внутренность летних помещений живописной. Надписи эти начальство не стирало, и они оставались на многие годы. Еще одной традицией были выборы полковника, войсковых старшин и эсаулов в новый совет охраны казачьих традиций. Также осуществлялся официальный перевод казаков младшего курса в Харунжие. Все это происходило ночью перед днем выпуска. Традиционный обед вновь произведенных офицеров и старших унтер-офицеров назначался на другой день после производства в одном из лучших ресторанов Иркутска «Россия», который располагался в здании гостиницы на углу улиц Большой и Амурской. На прощальном обеде присутствовали в качестве почетных приглашенных гостей начальник и обер-офицеры училища, с которыми в этот день бывшие юнкера по традиции переходили на «ты». После ресторана на следующий день выпускники в последний раз приезжали в родные стены, где присутствовали на молебне в училищном храме, а затем снимались всем выпуском у фотографа, являвшегося в училище. Снимки всех выпусков, на которых молодые офицеры и подофицеры фигурировали в парадной форме, затем вешались в проходном помещении училища, ведущего в столовую. Когда сделали снимок и бывшие юнкера потянулись на выход, меня окликнул полковник Макаревич. «Харунжий Оленин!» «Я, господин полковник», — ответил я, разворачиваясь в сторону начальника училища и вытягиваясь во фронт. «Пройдемте ко мне в кабинет». В кабинете полковник достал из сейфа конверт и протянул его мне. Увидев на сургуче оттиски печати Министерства императорского двора, непроизвольно вытянулся по стойке смирно и с легким хрустом сломал розовый сургуч. Достал письмо и прочитал две строки. «Жду на прием. Александр». Подумав, протянул листок начальнику училища. «Не надо, Харунжи», — остановил меня движением руки Макаревич. «Я примерно в курсе, о чем в письме идет речь. Мне предписано и на это выделены деньги немедленно по окончании обучения и присвоении звания отправить вас на почтовых в столицу. Государь желает вас видеть». После этих слов полковник достал из сейфа еще один пухлый конверт большего размера и протянул его мне. «Здесь предписание, подорожное и денежные средства. Вам следует со всей возможной скоростью прибыть на прием к его императорскому величеству. До этого посетить в Министерстве императорского двора генерала от кавалерии графа Воронцова-Дашкова». Я вынырнул из воспоминаний. Позади была почти 40-дневная дорога на почтовых и поездах. Сейчас впереди Московский вокзал, извозчик, гостиница, где надо привести себя в порядок с дороги и отдохнуть. А завтра на прием к графу Воронцову-Дашкову. «Ваше сиятельство, Харунжий Оленин по предписанию прибыл». Закончив фразу доклада, я сделал три шага вперед и положил на стол графа лист, в котором стояла его подпись. Генерал от кавалерии в парадном мундире, который был буквально усыпан наградами, взял в руки предписание, прочел его, внимательно оглядел меня, после чего произнес. «Два дня на то, чтобы построить новый мундир. В таком перед государем стыдно появляться. Через два дня в полдень жду в кабинете. Адъютант все подскажет. Можете быть свободны». Я резко кивнул, развернулся кругом и, печатая шаг, вышел из кабинета. «Краткость — сестра таланта. Вот это генерал. Почти как Михалыч в исполнении Булдакова. Пять предложений и весь прием. И интересная задача про мундир», — подумал я, закрывая за собой дверь. Поворачиваясь назад от двери, чуть не столкнулся с адъютантом Воронцова-Дашкова, который протягивал мне конверт. «Здесь деньги и адрес портного, который вас ждет. Еще какие-то вопросы есть?» «Никак нет, господин полковник», — ответил я адъютанту графа. «Тогда действуйте, Харунжий, времени не так уж и много». Сев в фаэтон извозчика, который подвозил меня до министерства и остался ждать нового пассажира недалеко от входа здания, я вскрыл конверт. Прочитав адрес, сказал его водителю такси на конной тяге, а, пересчитав деньги в конверте, задумался. 500 рублей на построение мундира. Вот это дерут деньги в столице. Какие же материалы на форму идут? Мой парадный мундир, в котором сейчас находился, вместе с фуражкой, ремнем и сапогами обошелся мне в 93 рубля. И я не экономил, хотя это было на 19 рублей больше, чем мой месячный оклад, как у полусотника в Амурском конном полку. Хорошо, что денег для прибытия на прием к императору, который получил в конверте, было достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя в дороге. Но в столице надо срочно урезать расходы. Неизвестно, что меня ждет дальше. Для начала надо найти гостиницу подешевле, думал я, трясясь по мостовой на извозчике. 2 рубля за сутки – это очень много. Да и обед в ресторане при гостинице обошелся недешево. 1 рубль за обычный обед. 1, 2, салат, десерт без изысков, пускай и вкусно. Надо будет расспросить извозчика. Этот, в отличие от привокзального, запросил всего 20 копеек, а не 50, которые содрал предыдущий шельмец. Может, подскажет чего? В моем времени таксисты были еще и живыми справочниками о жизни города. Портной, который представился Александром Ивановичем, имел внешность представителя национальности, которая издревле занималась данным трудом. А увидев в его глазах всю боль еврейского народа, я понял, что Абрам Исаакович – настоящий мастер своего дела. Так оно и оказалось. 10 минут быстрых замеров, выбора материала, и меня заверили, что завтра к полудню все будет готово, включая сапоги, шарф и ремень плечевой портупеи, которые также доставят сюда. Проводил меня портной со словами: «Передайте его высокопревосходительству, что Александр Иванович Берман всегда рад услужить его сиятельству и всем тем, кто приходит по его рекомендации». Извозчик, дожидавшийся меня на улице, довез до новой гостиницы, ознакомившись с которой, я решительно переехал в нее. 1 рубль в сутки, а условия для проживания практически такие же. При этом в номере был большой шкаф, где уместились все мои вещи. Родной РД, оружие, чемодан, саквояж со всякими мелочами. Успел за год обрасти шмотками. К еще одному достоинству новой гостиницы я бы отнес трактир, который по содержанию и обслуживанию соответствовал разряду кафе-ресторан моего времени. Ужин в нем обошелся в 30 копеек с чаевыми, запеченная картошка с мясом, салат, малосольные огурчики, чай со сдобой. Все вкусно и порции приличные по размерам. Еле съел. Чтобы убить время, накупил газеты и отправился в номер знакомиться с периодикой. Познавать современный мир через печатные издания. Гулять идти не хотелось, так как обилие офицеров на улице, причем почти все старше по званию, за время проезда в пролетке заставляло козырять то и дело. Эх, выйти бы в партикулярном платье, прогуляться по Невскому. Не положено-с. На следующий день провалялся до обеда в кровати. Что-то эта длительная дорога меня совсем расслабила. Делать ничего не хотелось. Видимо, пошел откат за все те нагрузки, которые я успел перенести в этом мире. Такая апатия преследовала меня 10 дней последних. Возможным был и вариант защитной реакции организма на предстоящий прием у императора. Как я понимал для себя, на этой встрече Александр III объявит свою волю в моем отношении. И дальше, что бы я ни хотел сделать, придется делать то, что тебе приказал Его Величество. Как говорится, попала белка или собака в колесо, ищи, но беги. Я улыбнулся, вспомнив анекдот на эту тему. Барин останавливает извозчика и лезет в коляску. «Какую песню петь, барин?» «Погоди, нога попала в колесо». «Но нога попала в колесо!» Через час борьба с ленью закончилась. Я встал, привел себя в порядок, спустившись в трактир, пообедал. Дешево и вкусно, и после чего на извозчике отправился к Александру Ивановичу. Да, все-таки Абрам Исаакович, но не ассоциировался у меня портной с именем Александр Иванович. Мастер с большой буквы. Думал я, разглядывая себя в большом зеркале. Точнее, будет так. Мастер. Буквы все заглавные. Из зеркала на меня смотрел подтянутый, стройный, с широкими плечами офицер со строгим, даже несколько угрюмым выражением лица. «Кого-то вы мне, батенька, напоминаете». Я более внимательно всмотрелся в свое теперь лицо. «Точно, вспомнил. Если молодому Гойко Митичу приклеить усы, которые я отпустил за полгода, и постричь, то получится моя копия. Или я копия Виниту, сына Инчучуна, или Чингачкука Большого Змея. Только такой рельефной мускулатуры нет. Поменьше мышца, поменьше». Поправив ремень плечевой портупеи, к которой уже прикрепил свою родовую шашку с офицерским темляком, я улыбнулся своему отражению, получив улыбку в ответ. «Я смотрю, вам понравилась, ваше благородие, моя работа», — обратился ко мне портной. «Вы знаете, почти все хвалят работу Александра Ивановича Бермана. Мой прапрадед носил фамилию Хаят, то есть портной. Наша семья долго жила в Европе, но по приезде из Германии в Россию мой отец получил паспорт на фамилию Берман. Почему? Так я вам не скажу. Отец не был похож на медведя». Я не вслушивался в болтовню портного, который продолжал вещать о начале жизни в России, как им пришлось стать выкрестами. Думал о том, что в таком виде действительно не стыдно предстать перед императором. «Сколько я вам должен, уважаемый?» — прервал я поток красноречия портного. «Только для вас 300 рублей», — ответил Александр Иванович и, судя по внешнему виду, приготовился торговаться. «Замечательно». Зайдя за ширму, где я переодевался, достал из кармана деньги и, отчитав необходимую сумму, передал их Берману. После этого с помощью портного разместил на новом мундире медали и, попросив отправить в номер гостиницы мое старое обмундирование, вышел на улицу. Надо обмять новый мундир. Немногочисленные прохожие оглядывались на молодого казачьего офицера, одетого в темно-зеленый мундир с остальными чешуйчатыми эполетами, на которых золотом горели две звездочки с литерой «А» и с двумя медалями на георгиевской ленте на груди. Но больше всего вызывало удивление черная барашковая папаха с непривычным для столицы длинным мехом. Быстро устав от этого внимания, через квартал от мастерской взял извозчика и поехал в гостиницу. Погуляли, однако. На следующий день стоял в приемной графа Воронцова-Дашкова и ждал приема, которого не случилось, так как генерал от кавалерии вышел из своего кабинета и приказал следовать за собой. Извозчик, поезд до Гатчины, какой-то навороченный экипаж, запряженный четверкой лошадей, и вскоре передо мной открылась громада любимой императорской резиденции. Я стоял по стойке смирно в одном из приемных залов в бельэтаже арсенального каре Гатчинского дворца. Напротив меня, в трех шагах, стоял император Александр III, за которым разместились императрица Мария Федоровна и большая группа свитских. До начала оглашения указа, который зачитывал император, князь Борятинский и цесаревич Николай, находящиеся в свите, успели ободряюще мне улыбнуться. Словно сквозь вату в ушах, заглушая бухающие удары сердца, до меня доносились слова самодержца. «Божьей милостью мы, Александр III, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее, нашему хорунжему Амурского конного полка Тимофею Оленину в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных вами в делах против неприятеля, утверждая определенную по удостоянию Георгиевской кавалерской думы генерал-губернатора Преамурья по представленной нами власти награду за то, что в бою под станицей Черняева спас ценой собственной крови государя-наследника. Всемилостивейше, пожаловали мы вас в 15-й день сентября 1892 года капитулу данным кавалером Императорского военного ордена нашего святого великомученика и победоносца Георгия IV степени». Закончив оглашать указ, император подошел ко мне и, взяв с подушечки, поданной кем-то из свитских с погонами генерал-майора свита его величества, орден, прикрепил его мне на мундир, успев шепнуть на ухо. «Спасибо тебе за сына, Тимофей». «Служу престолу и отечеству», — на автомате ответил я. Если сказать, что я находился в полном ступоре и ауте, то это ничего не сказать. Была у меня слабая надежда на орден Владимира IV степени и потомственное дворянство. Были прецеденты. Но чтобы святого Георгия? Об этом я даже и не мечтал. Для моих 19 лет и происхождения этот орден был запредельной наградой. Между тем император уступил место графу Воронцову-Дашкову, который довел до всех присутствующих, что мне, как потомственному дворянину, воле его императорского величества, выделяется 500 десятин кабинетных земель в районе реки Зея Амурской области. При этом в первую часть дворянской родословной книги Санкт-Петербургского губернаторства я буду внесен под фамилией Оленин-Зейский с гербом и печатью. Не успел я отойти от такой новости, как вперед вышла императрица и сообщила, что она дарует мне небольшое имение Мызу недалеко от Гатчины. «Все, сливай воду, туши свет», — подумал я. Отблагодарили действительно по-царски. Высоко взлетел. Как бы только падать с такой высоты не пришлось, разбиться можно. Церемония закончилась. Царское семейство направилось на выход из зала. Я уже вздохнул с облегчением, но рано радовался. Ко мне подошел князь Борятинский и огорошил сообщением, что его величество ждут меня на прием в узком кругу. Пройдя за князем несколько коридоров, зашел за Борятинским в небольшое помещение, в центре которого за столом с чайной посудой разместилось все царское семейство с детьми, кроме Георгия. И с ними граф Воронцов-Дашков. Увидев данную картину, я снова впал в ступор. В прошлой жизни один раз довелось видеть президента Ельцина, когда он вручал мне звезду Героя России в Георгиевском зале Кремля. Но пообщаться с гарантом Конституции не удалось. На небольшом фуршете, организованном для награжденных, он не присутствовал. А здесь чаепитие с царской семьей. «Только бы какой-нибудь косяк не упороть», — подумалось мне. «К таким церемониям и в таком кругу я точно не готов». «Но будем посмотреть», — так, кажется, говорят. «Проходите, Тимофей, садитесь за стол», — усмехаясь в бороду, видя мое замешательство и указывая на свободный стул, пробасил император. Я деревянной походкой подошел к столу и присел на краешек указанного стула, отмечая про себя, с каким интересом меня рассматривают Ксения, Михаил и маленькая Ольга. Как будто бы из воздуха материализовалась пара слуг в роскошных ливреях, которые быстро, не пролив и капли, наполнили чашки чаем, а потом также незаметно испарились. «Расскажите о себе, Тимофей», — с ласковой улыбкой обратилась ко мне императрица. «Ваше императорское величество!» Я вскочил из-за стола и принял стойку смирно. «Тимофей, не надо вставать, рассказывайте сидя. Мы просто пьем чай и беседуем», — мило улыбнулась Мария Федоровна. А Ольга насмешливо фыркнула, но тут же, опустив голову, уставилась в свою чашку под укоризненным взглядом матери. Я, вновь присев за стол, начал повествование о своей жизни. Рассказал о своей семье, о гибели дядьев и родителей, о пропавшей без вести сестренке. В этом моменте рассказа императрица промокнула платочком глаза, а Ксения и Ольга с жалостью смотрели на меня. Дальше рассказал о смерти деда и его наказе стать офицером, о том, как стремился выполнить данное завещание, об учебе, о станичной школе казачат, экстернате и поступление в юнкерское училище. «Тимофей Васильевич, а почему о своих воинских подвигах не рассказываете?» — поинтересовался его высочество Михаил, глядя на меня восторженными глазами. «Брат мне поведал, как вы и другие казачата геройски сражались на пароходе. Вот здорово!» «Простите меня, ваше императорское высочество, но ничего хорошего в войне нет. У нас на Амуре, можно сказать, идет вялотекущая война с различными бандитами, которые приходят из империи Цин. И потери среди казаков бывают большие. И, как на всякой войне, тебя окружает грязь, страх, боль и кровь. Не думаю, что про это надо рассказывать». «Что-то никакого страха я в тебе не увидел, Тимофей, во время боя», — включился в разговор цесаревич Николай. «А, была не была», — подумал я про себя. Давал себе слово не использовать больше песен из будущего, но лучше, чем стихами Юлии Друниной, на вопрос цесаревича не ответишь. Только чуть-чуть отредактирую. Я все же мужского рода. После этого с чувством произнес четверостишье поэтессы фронтовика. «Я видел столько раз бой рукопашный, 5 наяву и 1000 во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Будто бы поперхнулся князь Борятинский. «Лучше и не скажешь», — задумчиво произнес граф Воронцов-Дашков. «Действительно, тот ничего не знает о войне». «Это все?» — заинтересованно спросила великая княжна Ксения. «Да, ваше императорское высочество. Одно четверостишье пришло на ум, когда государя-наследник задал мне вопрос во время боя на пароходе, страшно ли мне. Честно говоря, стихов я не пишу». «А как же, Тимофей Васильевич, вы пишете свои песни?» «Не знаю, ваше императорское высочество», — ответил я. «Они как-то сами на ум приходят вместе с музыкой». «Но я слышала, что одну песню для своей названной сестры вы по заказу написали». «А что оставалось делать, ваше императорское высочество? Если бы не написал, то меня домой бы и на свадьбу не пустили», — ответил я, подумав про себя, что мою личность, судя по всему, просветили как под рентгеном, если такие мелочи всплыли. «А я хочу, чтобы для меня Тимофей Васильевич написал песню», — заявила княжна Ольга, и ее серьезный вид заставил вновь всех рассмеяться. Видя, как ребенок надулся, я решил ее порадовать еще одной песней из будущего. 100 бед, один ответ. Где стихи, там до кучи еще одна песня». «Ваше императорское высочество, я готов исполнить для вас песню, если бы еще музыку». Словно по мановению волшебной палочки в комнате появился лакей, который передал мне в руки гитару. Проверив, как она звучит, я запел. «От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки». Когда я закончил петь все куплеты детской песенки, заменив лампочки на звездочки, на лице Ольги сияла улыбка, озаряющая все вокруг, да и остальные, сидящие за столом, улыбались, можно сказать, до ушей. Только у старших мужчин из-за растительности на лице это было не так заметно. «Тимофей Васильевич», — обратилась ко мне императрица, — «эту песню вы не сейчас сочинили?» «Да, ваше императорское величество, я ее сочинил давно. Я хотел исполнить данную песню как подарок своей сестре, когда она вернется с родителями с ярмарки. Она любила дарить мне подарки, которые специально для этого покупали отец и мать. А эта песня была бы отдарком. Но не суждено. Родители в той поездке погибли, а сестра пропала». Я замолчал. Увидев, что Ольга опять начала мрачнеть, быстро продолжил, обращаясь к ней. «Ваше императорское высочество, эту песню никто до этого не слышал. Ваша улыбка так похожа на улыбку моей сестры, которую я, вернее всего, никогда не увижу. Поэтому эта песня для вас». «Боже мой, что я несу? «Это же дочь императора! Вот мля, сравнил!» – подумал я, после чего вскочил на ноги и произнес. «Извините, ваше императорское величество, я, кажется, что-то не то говорю». «Все нормально, Тимофей, садитесь», – махнул рукой император, а Мария Федоровна вновь промокнула глаза платочком. Великая княжна Ольга, посмотрев на родителей, задала вопрос. «Значит, это моя песня? Точнее, для меня?» «Да, ваше императорское высочество, это песня для вас», – ответил я, радуясь, каким удовольствием озарилось лицо младшей дочери императорской четы. «Дети», – поднимаясь из-за стола, произнесла Мария Федоровна, – «нам пора, вас ждут занятия». Несмотря на явно читаемое неудовольствие на лицах, Ксения, Михаил и Ольга поднялись, попрощались и вышли из комнаты следом за матерью. Николай, посмотрев на отца, который, как и все остальные мужчины, поднялся из-за стола, провожая императрицу с младшими детьми, произнес. «Папа, я, пожалуй, тоже пойду, у меня дела». Дружелюбно улыбнувшись мне, цесаревич, не заметив недовольства, отразившегося на лице императора, вышел из комнаты в другую дверь. Когда император, а за ним князь и граф, вновь заняли места за столом, по взмаху руки самодержца аккуратно на стул присел и я. «Тимофей Васильевич, скажите, вы довольны наградой?» – спросил меня Александр Третий. «Так точно, ваше императорское величество», – ответил я, вскочив со стула и вытягиваясь во фрунт. «Не смел о таком и мечтать». «Садитесь и не вскакивайте больше, нам надо поговорить». Император, дождавшись, когда я сяду за стол, продолжил. «Какие у вас дальнейшие планы? Вернуться в полк, ваше императорское величество, и приступить к службе? Мечтаете обучать свою охотничью команду тактике боевых действий малых казачьих групп в тылу противника? Так кажется». Император смотрел на меня с вопросительным выражением лица, а князь Борятинский, встав из-за стола, сделал несколько шагов к секретеру, откуда вернулся, держа в руках стопку листов. Когда он положил ее на стол, я по титульному листу увидел, что это наша с Головачевым работа. «Так точно, ваше императорское величество, хотелось бы. Но не знаю, как на это командование полка посмотрит», – осторожно ответил я. «И вы уверены, что такая тактика себя оправдает?» – задал вопрос Борятинский. «Для получения разведывательной информации о расположении противника, захвата в плен солдат и офицеров противника для добывания других необходимых сведений хватит небольшой группы охотников в 3-5 человек. И того вооружения, которое сейчас есть у казаков, достаточно». Я сделал паузу. «Правда, в таких охотничьих вылазках в настоящее время есть и недостаток. Невозможно быстро передать полученную информацию, особенно при маневренной тактике ведения боевых действий. Но если это будет позиционная война, то сутки-двое на доставку полученных данных особой роли играть не будут». «А какого и для чего вооружения не хватает? И почему вы думаете, Тимофей Васильевич, что будут позиционные войны?» – поинтересовался самодержец. «Ваше императорское величество, я начну со второго вопроса». Чуть удобнее устраиваясь на стуле, ответил я. «Стремительное развитие и усовершенствование оружия, которое происходит в последнее время, очень скоро, по моему мнению, приведет к новым условиям ведения боевых действий, что приведет к тому, что воюющие армии начнут зарываться в землю. Уже сейчас полевая артиллерия способна наносить ущерб войскам противника, несравнимый с предыдущими войнами. 4-фунтовая полевая пушка гранатами, шрапнелью и картечью с ее скорострельностью и дальностью обстрела буквально выкосит наступающие не только колонны, но и стрелковые цепи, к которым уже вынужденно стали переходить во время боев в последнюю русско-турецкую войну для снижения потерь». «Очень интересно, Тимофей Васильевич, но прошу сделать паузу». Александр Третий поднялся из-за стола, дошел до большого письменного стола, который стоял в углу комнаты, и вернулся назад с коробкой и пепельницей. «Угощайтесь, господа», – произнес государь, усаживаясь за стол, на который поставил открытую коробку с сигарами и пепельницу. Дождавшись, когда император, князь и граф закурят, повинуясь разрешающему жесту самодержца, я продолжил. Также в последнее время на вооружение многих стран поступают магазинные винтовки. В результате их применения плотность огня возрастает многократно, и от этого будут расти потери с обеих сторон. Также в одном из журналов «Военный сборник» в библиотеке училища я прочитал об испытаниях пулемета Хайрима Максима, в которых и вы, ваше императорское величество, приняли участие. «Признаться, Тимофей Васильевич, пулемет меня не впечатлил». Император затянулся сигарой и, выпустив клуб дыма, продолжил. «Бешеный расход патронов, которых у нас и так немного, да и масса приличная, если не ошибаюсь, около 15 пудов, а на три ноги как-то несерьезно». «Не ошибаетесь, ваше величество», — пыхнув сигарой, произнес Борятинский. «Поэтому рассматривали применение данного пулемета только для обороны крепостей или на кораблях», — продолжил государь. «А у тебя, Тимофей, другое мнение?» «Ваше императорское величество, в настоящий момент господин Максим в основном предлагает пулемет на тяжелом лафете с большими колесами и большим бронещитом. Это вызвано тем, что планирует его применять с учетом современной тактики. Практически с открытых или слабо защищенных, даже в крепости или на кораблях, позиций. Для этого и служит такая мощная защита пулемета и пулеметного расчета. Но его можно значительно облегчить, если оставить сам пулемет, к нему небольшой лафет, противопульный щиток и использовать его в дерево-земляных огневых точках или по-другому долговременных замаскированных огневых точках». «В каких точках?» Несколько удивленно спросил Воронцов-Дашков. Я смотрелся по сторонам и увидел на письменном столе, к которому ходил император, листы бумаги и письменный набор. «Ваше императорское величество, разрешите взять бумагу и карандаш с того стола? Я быстро попытаюсь нарисовать кое-что для наглядности». Обратился я к императору. «Разрешаю». Быстро дойдя до стола, я взял несколько чистых листков бумаги и карандаш. Вернувшись, стал сосредоточенно рисовать. До хорошего художника или чертежника мне, конечно, далеко, но на первом листе, который я представил через несколько минут, можно было признать пулемет Максима 1910 года выпуска. Фронтальная проекция, вид сбоку, сверху и трехмерное изображение. «Вот, ваше императорское величество, примерно таким я вижу будущее пулемета Хайрима Максима. Уменьшенный лафет и бронещиток снизят вес раза в три, что позволит достаточно быстро перемещать пулемет на поле боя расчетом из двух человек. С треногой, по моему мнению, будет больше проблем, да и защита от пуль отсутствует. Стрелять из него можно будет из окопа при обороне или лежа за ним при поддержке наступающих цепей. Для кавалерии можно будет установить пулемет на повозке с хорошими рессорами, запряженный двумя или тремя лошадьми». «И как же стрелять через головы лошадей?» – недоуменно спросил князь. «Ваше высокопревосходительство, пулемет устанавливается сзади повозки, и направлен он назад по ходу движения. Я взял чистый лист и быстро набросал схему тачанки. Представьте себе, в атаку идет, допустим, эскадрон. На его флангах двигаются повозки с пулеметами. Чуть вырвавшись вперед, они разворачиваются, и пулеметы открывают перекрестный убийственный огонь по противнику, расчищая проход для кавалерии». Рассказывая, я продолжал схематично изображать на листке ход боя. «Интересно, очень интересно». Государь передвинул по столу оба листка к себе и стал внимательно рассматривать их. Пауза несколько затянулась. Наконец император оторвался от изучения моих художеств и произнес. «А что там по огневым точкам?» «Ваше императорское величество, применение нового оружия, как я уже говорил, заставит зарываться в землю в обороне. Вот схематический рисунок дерево-земляной огневой точки, или кратко ДЗОТа. Данное оборонительное сооружение позволит защитить от шрапнели и картечи. Да и гранатой будет опасным только попадание в бойницу». Сглотнув набежавшую слюну, я продолжил. «В ДЗОТе можно будет размещать пулемет. Правда, необходимо будет его переводить на патроны из бездымного пороха. Если использовать дымный, то видимость будет нулевой. Да и пулеметный расчет может угореть. А вот это схема обороны батальона. Кружочками со стрелками на ней указаны дзоты, а стрелки обозначают сектора обстрела. С этими словами я передал листки Александру Третьему. Не мудрствуя, нарисовал схему обороны мотострелкового взвода, заменив в описании взвода ротами, добавив по два пулемета дзота на роту. Большего количества на современном этапе вряд ли кто и представить себе может. Как думаю, и этого окажется очень много. Сейчас пересчитают количество пехотных батальонов в российской армии, перемножат на предложенное число пулеметов, прикинут какой-то расход денег и сколько еще для пулеметов патронов надо будет. И все. Кина не будет. Электричество кончилось. И шлем Александра Македонского нам не видать. Между тем императора, который изучал мои новые художества, встав из-за стола, кружили князь и граф. Меня стало нервировать, что все это происходило в полном молчании. За минуту, что прошла с момента передачи листков государю, не было произнесено ни слова. «Тимофей Васильевич, а почему линия окопов, насколько я понял из рисунка, изображена зигзагом?» Нарушил молчание Воронцов-Дашков. «Ваше превосходительство, если артиллерийский снаряд попадет прямо в окоп, то осколки или картечь поразят при разлете только небольшую его часть. Если же траншея будет прямой, то участок поражения будет значительно больше». Про ударную волну говорить не стал, так как не знал, известен такой термин сейчас или нет. Да и слишком умным выглядеть не хотелось. «А каким образом обеспечивается такой большой сектор обстрела из дзота? Надо будет пулемет переставлять?» – задал вопрос Борятинский. «Ваше высокопревосходительство, но можно же разработать такой лафет, который позволит водить стволом градусов на 30-45?» Я руками изобразил движение пулеметчика. «Это уже дело инженеров-оружейников». «Вернемся к моему первому вопросу», – вступил в разговор император, – а его тяжелый взгляд, направленный на меня, заставил занервничать сильнее. «Так какого и для чего вооружения не хватает для действия малых групп в тылу противника? Вот таких пулеметов?» «Ваше императорское величество», я с трудом подавил в себе желание вскочить из-за стола. «Если идти в рейд для уничтожения какой-то большой цели, например, склада, штаба, или еще чего-то такого подобного в составе полусотни или сотни казаков, то пара повозок с пулеметами, конечно, бы не помешали. Но я хотел говорить о другом. На вооружении принята трехлинейная винтовка образца 1891 года, пехотная, драгунская и казачья. Нам в училище прибыло несколько штук пехотных и казачьих. Во время летних маневров опробовали их. Казачья неплохая, только точность боя хуже, чем у пехотной, да и полегче бы ее. Но 5 патронов и 1 – большая разница для боя. Это все перевешивает. На Амур бы побольше таких винтовок». «Это все?» «Никак нет, ваше императорское величество. Мне в военном сборнике попалась заметка об испытаниях датской самозарядной винтовки конструкции Рамуссена». «Было такое», – перебил меня Борятинский. «Механизм заряжания, конечно, интересный, но перегрев ствола, плохая балансировка, кучность, опять же, большой расход патронов не впечатлило». «А вас, Тимофей, что в данной винтовке заинтересовало?» Взгляд императора все еще оставался тяжелым и давящим. «Я подумал, что на базе данной винтовки можно создать ружье-пулемет, которое могло бы значительно усилить огневую мощь малых групп охотников, что позволило бы значительно повысить эффективность их деятельности по уничтожению сил противника в его тылу». С этими словами я передал Александру Третьему еще один листок с эскизом оружия, в котором лет через 10 легко бы узнали пулемет Матсена. Ствол, снабженный поперечным оребрением по всей длине в перфорированном кожухе с рядами овальных отверстий, ствольная коробка с магазином сверху, приклад, сошки. Государь внимательно просмотрел рисунок, Склонившиеся над ним князь и граф рассматривали мой эскиз нового для них оружия и раритета для меня не менее тщательно. «Какой вес ружья и сколько патронов в магазине?» Оторвав взгляд от листа и посмотрев на меня, спросил Борятинский. «Думаю, чуть больше полпуда получится, а патронов 30, ваше высокопревосходительство». «Да на патроны, Тимофей, вы не скупитесь», — с усмешкой произнес Воронцов-Дашков. «Ваше высокопревосходительство, я точно не знаю, во сколько обходится казне новый патрон для трехлинейной винтовки, но, думаю, не больше 7-10 копеек. Даже если, расстреляв один магазин, удастся убить только одного вражеского солдата, то российская армия окажется в выигрыше». «Поясните», — хищно улыбнулся мне граф. «Годовое содержание солдата обходится минимум в 200 рублей, не считая затрат на его обучение. 3 рубля против 200. Выгода очевидна. Тем более, если стрелять по плотному строю с одного магазина, можно вывести из строя 5-10 солдат». В комнате раздался дружный смех трех старых вояк, из которых двое были награждены золотым оружием за храбрость. «Да, выгода очевидна», — вытирая появившиеся в уголках глаз слезы, произнес Борятинский. «Недаром с купцами Тимофей Васильевич общался». «Точно под рентгеном просветили всю мою жизнь», — пронеслось у меня в голове. «Еще какие-то мысли есть, Тимофей Васильевич?» Император, отсмеявшись, положил лист с эскизом в общую стопку. Голос самодержца был спокоен, но я почувствовал, как его переполняют эмоции. Только вот какие? «Никак нет, ваше императорское величество, пока нет». Я вскочил из-за стола и принял стойку смирно. «Обнадеживает слово «пока», — усмехнулся государь. «Тимофей Васильевич, сейчас вас проводят в помещение, которое отвели для вашего проживания. Дня 3-4 вы плотно пообщаетесь с Владимиром Анатольевичем по вопросам, которые сегодня были озвучены, а также по другим вопросам и с другими лицами». Император сделал паузу, а потом продолжил. «Кстати, сколько копий вашей работы по тактике имеется?» «Было 3, ваше императорское величество. Одна у меня. Одна сейчас находится в гостинице, где я остановился. Второй экземпляр остался у сотника Головачева, обер-офицера Иркутского училища, а третья копия была передана полковнику Макаревичу, начальнику училища». «Илларион Иванович, дайте распоряжение, чтобы вещи Харунжева Оленина доставили во дворец». «Будет исполнено, ваше императорское величество». Граф, который занял свое место за столом, склонил голову. «Тимофей Васильевич, после вашего общения с его сиятельством вам будет предоставлен отпуск на 3 недели для ознакомления со своим имением. После этого прибудете во дворец. А теперь можете идти». Самодержец сделал разрешающий жест рукой. «Слушаюсь, ваше императорское величество». Я, развернувшись в сторону открывшейся двери, в которой показался лакей, направился в его сторону. «Что скажете, господа, и попрошу без чинов?» — спросил император, задумчиво барабаня пальцами по полированной столешнице, когда Харунжий Оленин вышел из комнаты и дверь за ним закрылась. «Государь, я проиграл спор Владимиру Анатольевичу». Воронцов-Дашков сожалеюще вздохнул. «О чем был спор?» — заинтересовался император. «Мы поспорили с Илларионом Ивановичем, что Харунжий Оленин обладает даром видеть известные вещи совершенно с другой стороны», — ответил за графа Борятинский. «И в чем же заключается новый взгляд Оленина на общеизвестные вещи, Илларион Иванович?» Император внимательно посмотрел на графа. «Да во всем, что он представил в виде рисунков и о чем говорил». Воронцов-Дашков указал на стопку листов перед императором, где находилась работа по тактике, а сверху недавно нарисованы рисунки. «Про тактику боевых действий малых казачьих групп пока говорить не буду, мы ее уже обсуждали. Но возможное вооружение охотничьих команд ружьями-пулеметами заставляет взглянуть на данную работу по-новому. А зигзагообразные окопы и эти деревянные земляные огневые точки, вступил в разговор Борятинский. Сколько средств мы сейчас тратим на строительство крепости, осовец и других? А если вот такие дзоты и окопы, да не в одну линию, заранее построить на второстепенных направлениях рядом с крепостью? Дерева и земли у нас хватает. А в дзотах и орудия те же 4-фунтовки поставить можно. В этом случае им никакая шрапнель и картечь не страшна. Усы графа задорно встопорщились. Что, застоялись старые боевые кони? Звук трубы услышали? Усмехнулся император. «Есть немного, государь», — ухмыльнулся Воронцов-Дашков. «А то одни хозяйственные заботы». «Завтра после обеда ко мне подъедет Петр Семенович», — произнес император. «После его доклада обсудим с военным министром данные вопросы. Возможно, Оленин еще какие-то идеи подкинет, а пока сделаем следующее». Александр III запустил пальцы правой руки в бороду и начал задумчиво теребить ее. Через несколько секунд произнес. «Илларион Иванович, отправьте депешу в Иркутск, сотника Головачева вместе с работой по тактике направить в Санкт-Петербург. Подумайте, в какую часть его определить. Лучше ко мне в конвой. И наградите. Указ я подпишу. Пусть рядом, на глазах будет. Будет исполнено, Ваше Императорское Величество». Переходя на деловой тон, четко ответил граф. «Владимир Анатольевич, как обстоят дела у Хайрема Максима?» «Он сейчас под крылом британского банкира Натаниэля Ротшильда, и англичане заинтересовались его продукцией», — немедленно ответил князь. «Какова стоимость лицензии на выпуск пулеметов?» «Не могу сказать, государь, но выясню». «Выясните, Владимир Анатольевич», — задумчиво произнес император. «А вы, Илларион Иванович, отпишите нашим дипломатам в Данию поинтересоваться, как обстоят дела у господина Расмуссена». «Хотите, государь, наладить выпуск пулеметов у нас?» — спросил Воронцов-Дашков. «Пока об этом говорить рано, надо все обдумать, просчитать. Но покупать у англичан такое оружие, боюсь, будет накладным». Надеюсь, никто не забыл слова Генри Джон Темпла, лорда Палмерстона, который в 1848 году в своей речи в парламенте сказал: «Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет». Знаменательное утверждение, не правда ли? Причем я уверен, в мире не один он так думает. «Это так, государь», — Борятинский согласно кивнул. «Я сделал все, чтобы Россия не вела войн и становилась сильнее и экономически, и политически. Но за 14 лет, прошедших с последней большой русско-турецкой войны, может быть, мы что-то упустили? Может быть, готовимся к прошлой войне?» «Ваше Императорское Величество, неужели на вас так повлияли слова Оленина?» — скинулся Воронцов-Дашков. «Не знаю, Илларион Иванович, не знаю. Но этот молодой Харунжий так уверенно говорил, будто бы видел такую позиционную войну и такие рейды охотников в тыл противника». «Так может...» — Борятинский сделал неопределенный жест рукой. «Нет, Владимир Анатольевич, я слишком благодарен этому молодому человеку. Он спас жизнь моему сыну. Его настойка женьшеня значительно помогла как мне, так и Георгию. Сегодня он заставил меня и вас задуматься о новом виде боевых действий в будущем или уже в настоящем. И у меня на него большие планы. Так что будем работать с Харунжим Олениным. И на этом на сегодня все, господа».